أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, продолжим наши уроки единобожия, иншаллах. И темой нашего сегодняшнего урока будет «Аль-Иман би асма-илляхи ва сифатихи». То есть уверование во все качества и имена Аллаха, которые Всевышний Аллах сам выбрал для себя, для своей божественной сущности, и о которых подтвердил пророк Мухаммад, алейхиссалам. И смысл этой части имана означает следующее, что мы, мусульмане, мумины, верующие, единобожники, обязаны утверждать для Всевышнего Аллаха то, что Он сам, Джалла ва Аля, утвердил для своего нафса, для своей божественной сущности, устами пророка Мухаммада, алейхиссалам. То есть все то, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, поведал, о чем Он поведал своему посланнику, алейхиссалам, и через него все то, что дошло до сподвижников, через них до нас, мы обязаны принимать, признавать безоговорочно и верить в это. И во что мы должны верить? О чем поведал Аллах своему посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям? О своих именах, о своих божественных качествах. И все это должно быть передано Аллахом достоверным путем. То есть ни в одном из хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не должно быть сомнений, что касается этой темы и что касается других тем. Ибо шариа не разрешает принимать выдуманные, придуманные хадисы и не разрешает принимать слабые хадисы. То есть все те хадисы, которые являются достоверными и которые касаются темы имен Аллаха, божественных имен Аллаха и его качеств, мы должны это принимать, признавать и верить в это. Но мы, дорогие братья и сестры, в этой части таухида, то есть в этой части единобожия, которая называется уверование в имена и качества Аллаха, обязаны, должны сторониться и проявлять большую осторожность по отношению к четырем вещам. Что же это за вещи? Они называются на арабском следующим образом, на арабском языке. Ат-тамсиль, ат-та'тиль, ат-тахриф и ат-такиф. Ибо каждая из этих перечисленных мной сейчас вещей противоречит этому виду таухида, то есть таухиду асма ва сифат, и также выводит человека, который совершает хоть одно из перечисленных нарушений, оно выводит из ислама и делает человека мушриком, делает человека кафиром. Да спасет Аллах нас от куфра и от ширка. Что означают эти вещи? Во-первых, ат-тамсиль. Ат-тамсиль переводится как уподобление хоть одного из качеств или имен Аллаха качеству или имени творений, сотворенного Аллаха. Ат-тамсиль – это уподобление. Следующее – ат-та'тиль. Ат-та'тиль означает отрицание. Отрицание хоть одного имени или одного качества. Затем ат-тахриф. Ат-тахриф означает искажение истинного смысла имени божественного, джалла ва аля, или качества Аллаха, субхану та'аля. И ат-такиф означает придание образа, определенного образа сотворенного имени или качества, или в целом Аллаху. Пусть Аллах нас спасет от всего этого. И далилом тому, что мы обязаны верить в Аллаха, избегая вышеперечисленные нарушения, является аят 11 из суры Аш-Шура, бисмиллахир рахманир рахим, «Лайса ка мисли шайун, ва хуа ас-самиу аль-басир», говорит Аллах о себе. «Лайса ка мисли шайун». В этом аяте однозначно сказано, что нет ничего подобного Аллаху. Нет ничего подобного Аллаху. «Ва хуа ас-самиу аль-басир», воистину Аллах, слышащий, видящий. То есть тот, кто обладает всеми божественными именами и качествами, и в данном аяте перечислены его два качества. То, что Аллах обладает божественным слухом и божественным видением. Качества же Аллаха делятся на две части. Они делятся на два науа, на две части. Первое – ас-сифату датия, то есть те качества, которые касаются сущности Аллаха, которые касаются божественного нафса Аллаха. И эти качества, они обязаны быть в дзати Аллаха, в божественной сущности Его. Например, какие же качества являются дзатия? Первое, аль-кудра, то есть могущество Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране, бисмиллахир рахманир рахим, «Валлаху аля кулли шейин кадир». Шестой аят из сура Аль-Хашр. «Валлаху аля кулли шейин кадир». Воистину, Аллах является всемогущим. И Аллах является тем, в руках, во власти которого владение всем, знание всем, всего. Всевышний Аллах, джалла ва аля, является всемогущим. Затем, следующим сифатом ад-датия является аль-ирада, то есть воля Аллаха, божественная воля Аллаха. Ибо в Коране сказано, бисмиллахир рахманир рахим, инна Аллах яф'алу ма юрид, воистину Аллах делает то, что Он пожелает. И как пожелает, и когда пожелает. Затем аль-ильм, то есть божественное знание Аллаха. В Коране сказано, ва ху бикулли шейин алим. И Он, Аллах, бикулли шейин алим, обладатель всех знаний, то есть Он знает все и обо всем. Затем аль-хая, то есть божественная жизнь Аллаха. Аллах является живым Богом, живым Аллахом, джалла ва аля. Ибо в Коране сказано, Аллаху ла илляха илля ху аль-хайю аль-кайюм. Это первая часть аят-ль-курси, который является аятом 255-м из суры аль-бакара. То есть Аллах, нет иного другого божества, кроме Него, и Он воистину живой и сущий. Аль-Хайю аль-Кайюм. Затем пятым и шестым сифатом дати являются ас-сам'у валь-басар, то есть божественный слух Аллаха и божественное видение Аллахом. В Коране сказано «Лайса ка мислихи шайун, ва хуа ас-сами'у аль-басир». Это аят, о котором было сказано. Нет ничего подобного Аллаху, и воистину Он Аллах, видящий, слышащий. Он обладает такими качествами, как слух божественный и видение. Затем сифатом Аллаха, касающийся Его дата, джалла ва аля, божественной сущности, является аль-ваджх, то есть лик Аллаха. Аллах обладатель божественного лика. В Коране сказано: "Куллю шайна халикун илля ваджха". 88 аят из суры Аль-Касас, где говорит Аллах себе: все является, куллю шейн халикун, все погибнет, все придет, все исчезнет, илля ваджаху, кроме лика Аллаха, кроме самого Аллаха, джалла ва аля. Затем, следующим сифатом, восьмым сифатом датия, является аль-ядани, то есть две, обе руки Аллаха. Ибо в Коране сказано, бал ядаху мабсут атани юнфику кайфа яша. Сура Аль-Майда, аят 64. Где Аллах говорит, но две его руки, баль ядаху, две обе руки Аллаха, мабсут атани, распростерты. Юнф кайфа яша, он Аллах расходует, как пожелает. То есть он Аллах расходует, как пожелает и что пожелает. И другие сифаты, которые сам Аллах и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и ученые относят к сифатам дзатия, о которых сказано в Коране. И, дорогие братья и сестры, что касается того, всего того, что, о чем я сейчас рассказал, то все это, все эти сифаты, которые ученые относят к сифатам датия, то есть к качествам дата Аллаха, божественной сущности Аллаха, каждое из этих качеств имеет, как было прочитано мною сейчас, имеет доказательства. Эти качества не будут кем-либо. Эти качества выбраны самим Аллахом для себя. И каждый из них имеет, как я сказал уже, доказательство Корана. И те люди, которые следуют путем шайтана, путем Иблиса, и руководствуются только лишь своим невежеством, своими незнаниями, стараясь показать себя знающими, они неправильно трактуют, неправильно толкуют. Они выбирают для себя путь заблуждения, толкуя, например, говоря о том, что если мы позволим себе допустить, что Аллах имеет лик, или Аллах имеет руки, или у Аллаха два глаза, или у Аллаха голень, и так далее, и так далее. И вообще, если мы допустим, что Аллах имеет зат, даже так, то мы уподобим Аллаха творением. То значит, никакой разницы не будет, говорят они, между Аллахом и творением Его. Субхан Аллах, причист Аллах от всего того, что наговаривают на Него заблудшие. Истина сказана в Коране. Лайса камислихи шайун. Лайса камислихи шайун. Нет ничего подобного Аллаху. И каждый из этих прочитанных мной сифатов не похож на качество творения Его. И Ахлю Сунну валь Джамаа или Ас-Саляфу Ас-Салих, праведные наши предки, те, кто следует путем Корана и путем Сунны, причисто Сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не уподобляют Аллаха и ни одно из качеств имен Его качеству или имени творения. Мы признаем, что мы не ведаем кайфия, то есть мы не ведаем образа ни одного имени и ни одного качества Аллаха. Мы верим во все то, о чем Аллах поведал о себе, о своих качествах и именах через пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И не придаем ни в коем случае образа. И сторонимся четырех вещей. Сторонимся от тамсиля, от такьифа, от таатиля и от тахрифа. Искажение, отрицание, уподобление и придание образа. Хоть одному из качеств или имени Всевышнего Аллаха. Джалла ва аля. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.